Посмотри, брат, на отцов наших, что они скопили и на что им одежды. Только и есть у них, что сделали душе своей. Тем ведь путем шли деды и отцы наши. Суд от Бога пришел ему, а не от тебя. Если бы тогда ты свою волю сотворил и муром добыл, а Ростов бы не занимал и послал ко мне, то мы бы так все и уладили. Но сам рассуди, мне ли было достойно послать к тебе или тебе ко мне? Если бы ты велел сыну моему «сошлись с отцом», 10 раз я бы послал. Разве удивительно, что муж пал на войне? Умирали так лучшие из предков наших. Но не следовало ему искать худого и меня в позор и в печаль вводить. Подучили ведь его слуги, чтобы себе что-нибудь добыть, а для него добыли зла. Он был убежден, что здесь не обошлось без горячей, запальчивой подсказки боярина Ставки Гордятича. И подумалось ему еще, что немало, видно, несчастье принесет ему гордый боярин, что надо бы отослать его под присмотр Мстислава в Новгород, отодвинуть его подальше от княжеских междоусобиц. «И если начнешь каяться Богу, — писал он далее, — ко мне будешь добр сердцем, послав посла своего или епископа, то напиши грамоту с правдою. Тогда и волость получишь добром, и наше сердце обратишь к себе, и лучше будем, чем прежде. Не враг я тебе, не мститель. Не хотел ведь я видеть крови твоей у стародуба, но не дай Бог видеть кровь ни от руки твоей, ни от повеления твоего, ни от кого-либо из братьев. Если же я лгу, то Бог мне судья и крест честной. Если же в том состоит грех мой, что на тебя пошел к Чернигову из-за поганых, я в том каюсь. О том я не раз братьей своей говорил и еще им поведал, ибо я человек. Ибо не хочу я зла, но добра хочу братьей и русской земле. А что ты хочешь добыть насилием, то мы, заботясь о тебе, давали тебе и в стародубе отчину твою. Если же кто из вас не хочет добра и мира христианам, пусть тому от Бога мира не видать душе своей на том свете. Не от нужды я это, не от беды какой-нибудь посланной Богом, сам поймешь, но душа своя мне дороже всего света сего. Долго еще сидел Мономах в раздумье, прислушиваясь к свисту ветра и смотря на трепетное пламя свечей. Наутро гонец повез письмо в Муром к Олегу, и Мономах стал ждать ответа от двоюродного брата. И ответ не замедлил явиться, но вовсе не такой, каким ожидал его Мономах. Укрепившись в Ростово-Суздальской земле, Олег стремился внедриться в земли Новгорода, поднять новгородские петины против Мстислава и, в конце концов, подтянув все свои силы, изгнать Мономахова сына из Новгорода и овладеть всеми северными русскими землями. Со всех сторон стягивались рати к далекому лесному Мурому. Пришла дружина Давыда из Чернигова, подошли еще воины из Смоленска, Тмутаракани, Ростова, Суздаля. Сокрушаясь и негодуя, обратился Мстислав к новгородскому боярству и владыке, спросив их, хотят ли они к себе Олега. И тогда он тут же отъедет к отцу в Переяславль, или встанут они за него и помогут выбить Олега из Мономаховых властей. Совет был долгим и бурным. Потом новгородцы объявили свою волю Мстиславу всенародно, обещав стоять за него и начать войну с Олегом. Мстислав немедля стал собирать войско для войны со своим крестным отцом, послал гонцов к Владимиру Мономаху, прося помощи, а пока же выслал навстречу Олеговой сторожи свой передовой полк во главе с боярином Добрыней Рагуиловичем.